Глава третья. Придя домой, первым делом отправляюсь в душ. Это лучшее, что я могу сейчас сделать, чтобы прогнать сонливость и усталость. А еще собраться с мыслями, чтобы понять, о чем писать, а о чем молчать. Если топить, то обоих. Всплывают в памяти слова Дарины, когда я стою под тонкими струями теплой воды. И в этот раз я с ней полностью согласна, хотя кое-какие мысли все же не дают покоя. Контрастный душ, а также очередная, не помню, какая по счету за сегодняшний день кружка кофе, делают свое дело. И вот я полна сил и энергии для новых свершений и достижения очередных вершин своей карьеры. Но на душе тоскливо, даже не знаю почему. Открываю ноутбук, нахожу нужный файл с уже ранее написанной статьей, читаю и кривлюсь. Не то. Совсем не то. Если оставить в прежнем виде, то нормально, как сказал главред, даже отлично. Но исправлять уже написанное не вижу смысла. Почти недельная работа коту под хвост. Чтоб жилось и радовалось на свете Артему Вишневскому. Один вечер плюс одна ночь, чтобы написать заново. Может, я все-таки переоценила свои силы и решила замахнуться на то, что в принципе сделать нереально? Но сдаваться не в моих правилах и не с моим характером. Не привыкла пасовать перед трудностями и включать заднюю. Особенно, если дело принципа. Привет всем! Очередной выпуск журнала «Шик». А значит, нас ждут новые приключения Артема Вишневского. О чем я незамедлительно поведаю. Стандартное приветствие копирую из старой статьи. Все уже давно привыкли к моей непринужденности и нестандартному подходу вести диалог с читателями. А не просто писать сухие строчки с очередной констатацией того или иного факта. Шеф говорит, что в этом моя фишка. Не уверена, но спорить с руководством не стану. Ему, этому самому руководству, виднее, за что платить мне деньги. «Вы должны пообщаться с читателями», всплывают в памяти слова лектора по основам журналистики. «Понять, что ему интересно, а что нет. Что он будет читать и ждать, а какие темы вызывают у него негатив. Задайте несколько вопросов, чтобы люди захотели на них ответить. Захотели вступить с вами в диалог и высказать свое мнение. Дождитесь писем с ответами. И вам все сразу станет ясно». «А если писем не будет?» – кричит кто-то с последнего ряда. «Тогда, молодой человек, не стоит заниматься журналистикой в принципе». В аудитории раздаются смешки. Лектор, женщина 45 лет, тоже улыбается. После чего продолжает дальше учить нас, нерадивых, уму-разуму. Господи, как давно это было. Кажется, целую вечность назад. А на самом деле прошло всего 7 лет. Откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Воспоминания нахлынули мощной волной и не хотят отпускать. 100 лет уже не вспоминала этапы своей жизни. Интересно, в какой момент я стала такой циничной и стервозной особой? Или это у меня заложено на генетическом уровне? Отец нас бросил, когда мне едва исполнилось 5. Помню его смутно. Зато никогда не забуду, как просыпалась по ночам и молча слушала мамины рыдания в подушку. Это так ярко запечатлелось в моем тогда еще детском восприятии, что, наверное, в дальнейшем повлияло на мое отношение к противоположному полу в целом. После длительных рыданий и стенаний наступила пора затишья. Это потом я узнала, что мама ударилась в загул. Причем всерьез и надолго. В поисках одного единственного, которого каждый из нас мечтает встретить на своем жизненном пути. А что, женщина молодая, не отягощенная семейными узами, имела право. Правда, мама никогда не приводила в дом мужчин, а зря. Я бы не стала препятствовать ее семейному счастью, решив она тогда выйти замуж второй раз. Я частенько подслушивала, как бабуля ее отчитывала за то, что не занимается ребенком. Бросила, регулярно отправляя меня с ночевками то к ней, то к подружкам, у которых, слава богу, были дети. Чтобы мне не было скучно. Бабули не стало. Я выросла. И теперь проводила долгие вечера, а иногда и ночи в гордом одиночестве. Анькина строгая мама была для меня пиком совершенства. А родительница Дарины так вообще супермамой, которая многое нам позволяла, хоть подруга на нее регулярно жаловалась, как это любят делать подростки. Я тихо завидовала девочкам, в глубине души надеясь, что и моя мама скоро одумается и снова обратит на меня внимание. Но чудо не случилось, как бы я ни мечтала. Однако близкий человек все же появился в моей жизни. Учительница русского языка и литературы Наталья Евгеньевна. Где-то в классе седьмом я прочитала залпом роман Тургенева «Отцы и дети», хотя до этого читать не любила в принципе. По-своему, поняв это произведение, решила удариться в книги, что было замечено учителем. И я очень обрадовалась, что хоть кто-то обратил на меня внимание. Она начала подсовывать мне книжки, которые, по ее мнению, воспитывают во мне личность. Потом пошли олимпиады, литературные конкурсы и прочие мероприятия. Я бежала к ней и в радости, и в горе, как говорится. За советом, помощью, поделиться хорошими новостями или просто поболтать. Помню, как рыдала у нее на плече после первой несчастной любви в 16 лет. «Не плачь», — Наталья Евгеньевна гладила меня по голове. «У тебя еще все впереди». «Никогда не выйду замуж», — шептала в ответ, а женщина усмехалась. После окончания школы я, окрыленная своей славой, ринулась покорять Москву. На тот момент мама как раз заявила, что я уже взрослая и в ее опеке не нуждаюсь. Она выходит замуж и уезжает жить в Европу. Естественно, без меня, потому что ее будущий супруг терпеть не может чужих детей. Что-то подобное я ожидала от нее услышать, но все равно было больно. На журфак МГУ не поступила, но на филологический прошла без проблем. Учиться было интересно, вдобавок ко всему с третьего курса стала посещать факультативы по журналистике и писательскому делу. А также по наивности хотела покорить столицу и остаться там жить. Звездная болезнь прошла очень быстро, после многочисленных отказов из различных издательств. Один главный редактор мне даже открытым текстом сказал: «Деточка, это Москва. Здесь без связи никуда». «А как же талант?» – поинтересовалась у него. «Начни с периферии», – продолжал мужчина. «Если, как ты говоришь, талант у тебя есть, то заметят, не переживай». «То есть вы предпочитаете брать бездари, но со связями?» Продолжал он настаивать на своем, скорее из чистого упрямства, чем в попытке доказать что-то человеку старше меня как минимум вдвое. «Я предпочитаю зарабатывать деньги», — спокойно ответил главред. «И связи в этом деле нужны больше, чем талант. Знаешь, сколько ежегодно таких вот талантливых, как ты, приходят ко мне на собеседование? Редакция не резиновая, все таланты не поместятся». И я поняла, что надо пробовать по-другому. Денег катастрофически не хватало, хоть я и получала стипендию, а также моя щедрая мама присылала каждый месяц 200 евро на карточку. И дважды за 30 дней звонила по скайпу. Мы подрабатывали с девчонками, переписывая на свой манер статейки о новых любовницах Киркорова или пластических операциях Распутиной, получая за это копейки. Зато гордо именуя себя копирайтерами. Но это было все не то, чего я хотела от этой жизни. Постоянно штудируя интернет, пришла к выводу, что надо создавать свой собственный блог и пытаться там озвучивать все свои мысли. А также, как советовала лектор по журналистике, пообщаться с народом. И у меня получилось. Довольно быстро и продуктивно. Меня заметил один очень известный блогер и помог с раскруткой, за что я ему благодарна по сей день. Посещаемость страницы зашкаливала, что не могло не радовать. А я продолжала писать. Через полгода после моей столь стремительной популярности среди блогеров и простых читателей на меня вышел Олег Миронов. Тот самый, который сегодня втулил меня в свою статью. Владелец довольно популярного интернет-издания, а также толковый журналист, он, один из немногих, давал возможность развиваться юным дарованием вроде меня. Без опыта, но с амбициями. Проработали мы с ним бок о бок, как говорится, почти 4 года, начав наше плодотворное сотрудничество на моем предпоследнем курсе института. Я старалась найти себя, написав кучу статей на разные темы, начиная от политики и заканчивая трудностями нашей жизни. Кстати, Олег, если и критиковал, то только по делу, давая неоценимые советы, как лучше предоставить читателю тот или иной материал. Хотя сам не раз, вот как сегодня, позволял себе маленькие шалости в виде рерайта очередной сплетни. Я мотала на ус все его советы и пыталась совершенствоваться. Окончив институт, решила вернуться в родной город. Какая разница, где сидеть за ноутбуком? В Москве, тратя кучу денег на съемное жилье? Или в родной квартире, которую мама переписала на меня перед поездкой в Европу? Мой звездный час настал 2 года назад. После статьи, где я красочно расписала о преимуществах для женщин коробки автомата перед механикой, естественно, в иронической форме, мне позвонил Олег. «Катя, твоими координатами заинтересовался главный редактор журнала «Шик», который по чистой случайности издается в твоем городе», — засмеялся парень. «А ты что?» «Моему счастью не было предела». «Звоню узнать твое мнение. Телефончик дать?» «Конечно! Он еще спрашивает!» Воодушевилась не на шутку, понимая, что сегодня лучший день в моей жизни. Александр Сергеевич позвонил на следующий день ближе к обеду и пригласил меня в офис на собеседование. «Мне нравится ваш стиль изложения материала», — начал главред, когда я зашла к нему в кабинет. «Хочу предложить вам попробовать написать статью для нашего журнала». «На какую тему?» — аккуратно поинтересовалась. «Автомобили», — ответил он изумленно, как будто я сморозила величайшую глупость. «Вы когда-нибудь читали наш журнал?» «Нет», — честно ответила я, потому что хоть и слышала краем уха о женском издании «Шик», но никогда даже в руках не держала ни единого номера. «Почитайте на досуге, чтобы иметь представление». Тон главреда был невозмутим. «Женщины читают о тачках даже больше, чем мужики», — усмехнулся, глядя на меня пристально. «И я бы очень хотел, чтобы нам платили за рекламу той или иной торговой марки. Журналист, который вел эту рубрику, увольняется, а больше из моих сотрудников никто не годится. Попробуйте, вдруг у вас получится». И я попробовала. Решила рискнуть, написав о новой модели BMW 3-й серии с 2 дверями и розового цвета. Конечно, читательниц мало интересует описание двигателя, трансмиссии или подвески, зато безумно заинтересовало, что на подобной машинке ездит Анджелина Джоли и Памела Андерсон. Исключительно моя фантазия. Главред поулыбался, но поставил в печать. На следующий месяц салон BMW заказал нам рекламную статью об одной модели, которая никак не хотела продаваться. И, кстати, теперь у нас в городе ездят 2 двухдверные машинки розового цвета. Анька по большому секрету рассказала, что изначально они были белыми, купленными все в том же салоне, с номерами Киса и Зая. Так я стала штатным корреспондентом женского журнала «Шик», имея собственную рубрику и начав писать о том, что мне нравится и в чем я хорошо разбираюсь. Пока через полгода судьба не уготовила мне встречу с Артемом Вишневским. В тот день, 1,5 года назад, я ехала в редакцию с новой статьей. Неделю назад купила себе первый в своей жизни собственный автомобиль и была полна радости и оптимизма. Ну и что подержанный, зато купленный на честно заработанные деньги. И это только начало. Погода стояла отличная, как для конца января. Светило солнце, снег уже практически растаял, и настроение от этого зашкаливало в сторону с отметкой плюс. Перед очередным перекрестком начала притормаживать, как из левого ряда без включенного поворотника меня подрезал красный спортивный BMW i8. Как раз про такие спорткары недавно писала. Помимо того, что нагло вклинился, еще и резко затормозил. Конечно же, я не успела быстро среагировать на такую наглость и въехала ему в задний бампер. Не сильно, но все равно неприятно. Несмотря на то, что не считала себя виноватой, я бы извинилась, но последующие действия водителя BMW меня просто привели в шок. Из машины вышел, как все догадались, Артем Вишневский. «Ты охренела совсем, курица тупая!» Орал он на весь проспект, пока я открывала дверь своей «Тойоты» и вылезала из-за руля. «Со зрением проблемы?» «По-моему, это у тебя проблемы с поворотами. Не осталось в долгу. И поворотниками, кстати, тоже. Не пробовал включать хоть иногда? Или все и так должны знать, что ты будешь поворачивать? «Конечно», — усмехнулся парень. «Должны знать и предвидеть. А у тебя сиськи вместо мозгов!» Кивнул на мой выдающийся бюст. Природа наградила меня грудью аж 5-го размера. В юности я немного стеснялась своих прелестей, но потом привыкла и даже начала гордиться. Но никому не позволяла так нагло об этом выражаться. «Слушай, умник!» — вспылила, потому что меня уже хамство его достало. «Если ты купил себе права на распродаже, то это не значит, что остальные должны из-за этого страдать!» «Если бы я мог!» — парировал Артем с усмешкой на лице. «То вообще бы запретил выдавать права бабам, особенно блондинкам!» «А я бы таких самоуверенных дегенератов, как ты, не подпустила бы и близко к технике!» «Особенно спорткаром», — зло ответила, выходя из себя. «Ну надо же, какой грубиян!» «Я вызываю гайцов, и пусть они разбираются!» И он начал набирать номер на мобильнике. Естественно, меня никто не стал даже слушать, когда узнали имя потерпевшего. Все мои аргументы стражами порядка были проигнорированы. Я злилась, а нахал усмехался всем своим видом, показывая свое превосходство. Я заплатила штраф, страховая компания оплатила ему ремонт, хотя уверена, ему на это было плевать. Сам факт, что он смог меня уделать, вызывал в нем прилив позитивной энергии. Анька помогла мне с ремонтом переднего бампера, который тоже пострадал от столкновения со спорткаром. Но обида и злость продолжали кипеть в моей душе. Очень хотелось отомстить, хоть я и не представляла, как это сделать. И тут случай или судьба преподнесла мне шанс отыграться по полной программе. Людочка Арсентьева, отвечающая за рубрику «Наши знаменитости», попала в больницу на сохранение как раз накануне выхода очередного номера. Шеф рвал и метал, пытался кого-то нагрузить дополнительной статьей, но все разбегались, как тараканы. Я по чистой случайности заехала в редакцию, чтобы отдать долг Степе. Обычно я предпочитаю работать дома, где, как говорится, и стены помогают. И в коридоре столкнулась с шефом. «Миланская!» — крикнул он, а я подпрыгнула на месте. «Со мной идем!» «Александр Сергеевич, у меня дела!» — пропела жалобно, зная, что уже неделю он достает всех с этой дурацкой статьей. «И я сказал бегом!» И направился к себе в кабинет. Мне пришлось плестись следом, наблюдая, как двери соседних комнат приоткрываются, и оттуда высовываются сочувствующие лица моих коллег. «Александр Сергеевич, вы извините, но у меня нет времени», — начала с порога. Тогда я еще называла шефа на «вы» в знак уважения к старшему по должности. «Катя, выручай!» — он тяжело вздохнул. «Реально засада. 3 дня, чтобы написать новую статью». «Уверен». Мужчина поднял руку в предупреждающем жесте, когда я открыла было рот, чтобы придумать очередную отмазку. «У тебя все получится. 2-я премия за скорость». «Александр Сергеевич», — попыталась надавить жалостливым голосом. «Миленький». «Катя, спасай», — также жалостливо ответил главред. «Любую чушь напиши, лишь бы забить чем-нибудь рубрику. Потом будем решать, что дальше делать». В ответ ничего не лезло в голову и пришлось писать. Конечно, я расстроилась, так как понятия не имела, как описывать приключения звездных персон в рамках нашего журнала. Дома, сидя за ноутбуком, просматривала различные сплетни, понимая, что все не то. А у меня 3 дня и, скорее всего, увольнение. И тут взгляд уцепился за небольшую статью о том, как 4 дня назад на футбольном матче фанаты местной команды подрались с болельщиками соперников. А самое главное, на одной из фотографий увидела лицо Артема Вишневского. Месть, как известно, подают в холодном виде, но в моем случае сойдет и так. Я красочно расписала, как наши мажоры проводят время, участвуя в потасовках. Даже позвонила Дарине, чтобы та подтвердила. Как обычно, погрозили пальчиком и отпустили. Вишневскому досталось не сильно, но все равно мало приятного. Главред прочитал, скривился. Он всегда кривится, когда читает наши статьи. Похвалил, это случается крайне редко. Выписал 2-ю премию и... отдал мне еще одну рубрику. Я взвыла, попыталась отказаться, но Сергеич был непреклонен. В результате пришлось сдаться. Не скажу, что статья произвела фурор, но и провалом назвать было сложно. Письма посыпались в довольно больших количествах, но не с теми отзывами, как мне хотелось. Видимо, мою месть многие не разделили. И тут опять судьба вмешалась в мою карьеру. Артем отличился в очередной раз, устроив с друзьями купание в фонтане прямо в центре города. Как и полагается, с фото обнаженного до трусов Вишневского и видео, которое взорвало сеть. Потом уже все узнали, что делал он это наспор с Пашкой Балабановым, своим лучшим другом. Я решила не упустить такой шанс и написала еще одну разгромную статью о вседозволенности местных мажоров. Шеф бы в жизни не разрешил поставить это в номер. Два раза об одном и том же персонаже – это перебор, по его мнению. Но Сергеич был за границей, а за выпуск отвечала Аллочка Воропаева, его зам и по совместительству милая и наивная барышня. «Катя, он нас уволит», – печально смотрела на меня девушка. «Ты понимаешь это или нет?» «Возьму всю ответственность на себя», – давила на Аллочку, зная, что под моим напором она сдастся. «Давай рискнем». «Ты-то найдешь, чем заняться, если Сергеич уволит. А я?» Она смотрела на меня так жалостно, что хотелось прижать ее к груди, как маленького ребенка, и погладить по голове. «Возьму на иждивение, не ной. Воропаева, ну что ты за человек? Не надоело, что вечно тобой помыкают и не дают проявить творческую инициативу?» «Зато ты у нас постоянно проявляешь», — Аллочка обиделась, но сдалась под моим напором. Для шефа была написана еще одна статья, которую он прочел и прислал ответ по электронке. «Ставим в номер». А мы, две аферистки, подсунули ту, которую я написала про Вишневского. Шеф вернулся в родные пенаты как раз в день выхода журнала и орал так, что стены редакции тряслись, как при землетрясении. Сотрудники поразбегались по норам и молча наблюдали оттуда, как лютует Сергеич. Тот же, в свою очередь, обещал уволить нас без выходного пособия и рекомендаций. Аллочка рыдала, девочки отпаивали ее валерьянкой, а я ждала результатов. Не могла моя интуиция подвести. И она не подвела. Журнал разошелся за 4 дня. Интернет взорвался обсуждениями полуголого Вишневского в фонтане. Комментарии сыпались один за другим, с разницей в несколько секунд. Девчонки обсуждали его достоинства, парни же, наоборот, пытались его очернить. Скорее из зависти, чем из чувства справедливости. Магазины и киоски сделали дополнительный заказ, а также приехали новые клиенты из 2 областей. Сергеич ликовал и оставил нас с Аллочкой в покое, забыв о своих угрозах. Конечно же, все лавры я себе не присваивала, но небольшой местью парню осталось довольно. Шеф велел мне срочно заняться новой статьей, чтобы получилась очередная бомба. Опять начались дни в поисках сенсации. Интернет был забит всякой галиматьей, которую при всем желании не перепишешь так, чтобы иметь успех. Но очередной случай, точнее неугомонное хвастовство Вишневского, вновь сыграли свою роль. Артем отправился в Чикаго на какую-то конференцию бизнесменов, обмениваться опытом и заключать новые контракты. Но и тут умудрился выпендриться. То, что полез купаться в океан и в полуголом виде снялся на видео, это еще полбеды. В принципе, ничего криминального или необычного. Однако он посетил местный стриптиз-клуб. И не просто посетил, а еще выложил пару роликов и несколько довольно пикантных фото на своей страничке в Инстаграме. Ничего слишком откровенного, но эротические подтексты явно прослеживался. Я не удержалась и накатала статью об этом. Сергеич кривился, хмурился, а потом произнес. «Мне нравится», — посмотрел на меня, оторвавшись от чтения. «Но не уверен, что будет сенсация». «Ее не будет», — вздохнула, собираясь с нужными мыслями. «Зато будут рейтинги». «Давай наспор, Миланская», — шеф улыбнулся. «Если статья провалится, я тебя уволю». «А если нет?» усмехаюсь в ответ, то вы поднимаете мне оклад в 2 раза, даете отгулы по первому требованию, и я буду нагло вам тыкать, как многие в нашей редакции. «Идет», — шеф протянул мне руку, а я пожала в ответ. Но уволю без выходного пособия и без соплей». «Договорились». Таких отзывов даже я со своими вечными сомнениями не ожидала. Оказывается, многие люди в нашей стране даже не знают, что такое Инстаграм и где он находится. Шефу начали поступать заказы из разных городов, включая Златоглавую. Девчонки закидали электронными письмами редакцию с просьбой продолжать и дальше рассказывать о наглом грубияне, коим он для меня стал. После этого рубрика начала называться «Местная знаменитость» и была полностью посвящена жизни и приключениям Артема Вишневского. Так как парень он эмоциональный и рисковый, то каждый месяц, как по заказу, отчебучивал очередную глупость. Гонки по центру города с Пашкой Балабановым, после чего две рядом проезжавшие машины столкнулись, не успев вовремя затормозить. Фотосессия в полуголом виде, кстати, там, скажу откровенно, есть на что посмотреть. Девки пускали слюни, а некоторые парни из редакции даже записались в качалку. Угон троллейбуса, опять же наспор. Правда, потом штраф и моральный ущерб Артем все-таки публично оплатил. И это только видимая часть айсберга. Были у него, конечно, и хорошие моменты. Как, например, покупка медицинского оборудования для дома престарелых или помощь ветеранам перед Днем Победы. Но кому интересно об этом читать? Как говорила одна старушка из мультфильма, хорошими делами прославиться нельзя. Самое интересное, что ни разу за все полтора года, а это 16 выпусков, Вишневский не проявил интерес ни к журналу, ни ко мне лично. Такое чувство, что ему было плевать на задетую гордость и самолюбие, во что мне верилось с трудом. Открываю глаза и пялюсь в монитор. Интересно, почему именно сейчас всплыли все воспоминания о моей молодости? Простое стечение обстоятельств или что-то кардинальное произойдет в моей жизни? Снова вспоминаю сегодняшние посиделки в кафе. «Не топи его!» — умоляющие глаза Ани. «А если топи, то обоих!» — строгий взгляд Дарины. «И что прикажете мне делать?» Глубоко вдыхаю и резко выдыхаю. Одеваю очки для защиты от монитора, потому что в последнее время глаза начали болеть ужасно. Пальцы сами тянутся к клавиатуре, и я даже не пытаюсь сдержать творческий порыв. Интересно, мой враг прочтет эту статью или проигнорирует, как обычно? Привет всем! Очередной выпуск журнала «Шик», а значит, нас ждут новые приключения Артема Вишневского, о чем я незамедлительно поведаю. Этот месяц был полон событий и неожиданностей. И неудивительно, учитывая авантюризм нашего героя. Начало месяца Артем отметил прыжком с парашютом и эффектным приземлением на крышу мэрии. Какой же молодец! Для любого другого подобная выходка закончилась бы наказанием по статье хулиганства. Но Вишневский у нас избранный. Мэр демонстративно пожал ему руку и похвалил за смелость и отвагу. Я уж было подумала, а не вручит ли он ему медаль какую-нибудь. Но нам, простым смертным, не понять мысли и логики сильных мира сего. Тем более, кто же накажет курицу, несущую золотые яйца? Точнее, регулярно пополняющую городской бюджет. Она же, курица эта, персона неприкосновенная, а также постоянно холеная и лилейная, чтобы нестись не перестала, и яйца не потеряли свой блеск благородного металла. Но и это еще не все новости. Совсем недавно Артем Вишневский отпраздновал очередной день рождения, с чем наша редакция его, хоть и с опозданием, поздравляет. И даже в такой торжественный день он не смог не отличиться. Пригласив огромное количество народа, Вишневский части из них, оказывается, не знал по имени. Например, сына губернатора, любителя выпить на халяву. Владислав Аксенов, тот еще дебошир и хвостун. Пришел на праздник, веди себя прилично. Но кто же в здравом уме откажется от халявной выпивки еще и в таких количествах? И парень не сдержался. Ладно бы нашел себе достойного соперника, так нет же. Давай к девушке друга нашего именинника приставать. Задирать платье и лезть в самые сокровенные места. И Павел Балабанов, лучший друг Вишневского, тоже хорош. Раз привел с собой на банкет красотку, к которой мужики липнут как мухи, то надо ее с собой на поводке водить. Даже в туалет ему не привыкать. А то получается рыцарь без копья и шпаги. Вот Вишневский, настоящий кавалер, вступился за честь дамы. Молодец, конечно, чего уж душой кривить. И не страшно, что нахалу челюсть сломал. Даже не важно, что толкнул парня так, что сотрясение получилось при падении. Он ведь хулигана наказал. И честь девушки отстоял. Какое благородство. А остальные гости что делали, спросите вы? Да ничего не делали. Стояли и молча смотрели на цирковое представление. Могли бы помочь оттащить, вывести из ресторана и попросить охрану больше негодяя не пускать. Но ведь не сделали и даже не попытались. Вот так сегодня ведут себя мужики, которые ездят на крутых иномарках и сорят деньгами. Один Артем проявил мужество в борьбе за справедливость. Интересно, он также проявлял бы благородство, если бы не серьезные связи в столице? Один звонок, и губернатор лично приносит извинения за поведение сына. Выводы делать вам, мои дорогие читатели. Я лишь могу констатировать факты и высказывать свое мнение. Засим прощаюсь с вами на месяц. Ваша милашка. Смотрю на часы, стрелка медленно приближается к цифре 3. А еще надо поспать, потому что глаза слипаются, и завтра прибыть вовремя в редакцию. Копирую статью на флешку, закрываю ноутбук и шлепаю в кроватку, не забыв завести аж целых 2 будильника на 8 утра. Как ни странно, засыпаю быстро, а просыпаюсь на 10 минут раньше, чем планировала. В кабинет к шефу вхожу бодрой и уверенной походкой, ровно без 5 минут 9. Сергеич откладывает все свои бумаги, выхватывает из рук флешку, вставляет в ноут и начинает читать. На лице постепенно расплывается улыбка, и он, не отрываясь от чтения, лезет в верхний ящик стола, доставая оттуда белый конверт. «Здесь премия и вторая ставка, как и договаривались», произносит, даже не глядя на меня, уткнувшись носом в монитор. «Основная зарплата на карточку, как обычно». «Премного благодарна», улыбаюсь в ответ, беря пухлый конверт в руки и пряча в недрах сумки. «И чтобы неделю я тебя здесь не видел», — продолжает бурчать шеф. «Убегаю и даже не прощаюсь. Я быстро выхожу из кабинета, делаю секретарше ручкой и негромко хлопаю дверью». Слава богу, успела.